Этот корабль может сорвать всю нашу экспедицию. Что будем делать? Черный корсар молчал. Опершись о поручень, он продолжал пристально смотреть на фонарь, который двигался точно по курсу молниеносного. — Так что же, капитан? — спросил Морган через минуту. — Я думаю, лейтенант, как лучше напасть на этот корабль? Возможно, это один из двух фрегатов из Пуэрто-Лимона, Кабальеро. Разве у нас недостаточно снарядов, чтобы отправить на дно даже большой линейный корабль? — сказал корсар со сдержанной яростью. — Мы не из тех, кто уходит от драки. — А если он ускользнет от нас? — Подумайте, капитан, если он раньше нас доберется до берегов Мексики, нам придется отказаться от задуманного предприятия. — Мой корабль вполне способен догнать любой испанский парусник и пустить его ко дну. — Прикажите спустить на воду 6 шлюпок, Морган. И выберите 80 самых смелых матросов из нашего экипажа. Вы хотите напасть на фрегат со шлюпок? С удивлением спросил Морган. Да, но раньше мы снесем все мачты этого корабля. Поторопитесь, Морган. Мы должны воспользоваться темнотой, чтобы захватить испанцев врасплох и поставить их меж двух огней. Вы на шлюпках, а я на молниеносном. Ваше приказание? Я дам их в последний момент. Идите. Через несколько минут молниеносный лег в дрейф, в то время как на воду было спущено 6 шлюпок. 80 человек, отобранных Морганом, среди самых смелых и ловких матросов, торопливо заняли в них места, захватив с собой ружья, абордажные сабли и пистолеты. Во время этих приготовлений черный корсар не покидал корму. Он все смотрел на вражеский корабль, который быстро приближался, следуя с невероятной точностью курсу молниеносного. Когда все люди заняли места в шлюпках, Морган подошел к нему. — Жду ваших приказаний, капитан. Черный корсар быстро обернулся, потом, указав на светящуюся точку, спросил, — Видите его? — Да, кабальеро. — Он идет на нас. — Так и есть, капитан. — Я останусь здесь и усилю освещение на корабле. Вы же выйдете в море, стараясь быть незамеченными. Когда увидите, что этот корабль вступил со мной в схватку, вы скрытно подойдете к нему на шлюпках и возьмете на абордаж. — Дело отчаянное, но удастся наверняка, Морган. — Рассчитывайте на меня, капитан. — Идите, и да хранит вас Бог. Не прошло и минуты, как шлюпки отдалились, вовсю работая веслами, и исчезли в темноте. Корсар собирался подняться на мостик, когда увидел выскользнувшую из каюты на палубу девушку. — Яра, — сказал он, — что ты здесь делаешь? — Сеньор мой, что происходит? — спросила молодая индианка. — Как видишь, нас преследуют. — Испанцы? — Да, Яра. — А вы? — Будем защищаться. — Через несколько минут загремят пушки, и начнется сражение. Возвращайся в свою каюту, Яра. Здесь опасно. — А ты, мой сеньор, я боюсь за тебя. На губах корсара показалась презрительная улыбка. — Смерть сама боится меня.